Свойства Божии. Бог открыл нам о себе, что Он бестелесный и невидимый дух. Это значит, что Бог не имеет ни тела, ни костей, как мы имеем, и ничего не имеет в себе такого, из чего состоит наш видимый мир, а потому мы его видеть не можем. Для объяснения приведем пример из нашего земного мира. Мы не видим воздуха, но видим его действие и проявление. Движение воздуха, ветер, имеет большую силу, способную двигать большие корабли и сложные машины. Мы чувствуем и знаем, что воздухом мы дышим, и без него не можем жить. Так и Бога мы не видим, но действие Его и проявление, мудрость и силу Его мы видим везде в мире и ощущаем в самих себе. Но невидимый Бог по любви к нам иногда являлся некоторым праведным людям видимым образом, в подобиях или как бы в отражениях своих, то есть в таком виде, в каком они его могли видеть, а иначе они погибли бы от его величия и славы. Бог сказал Моисею: «Человек не может увидеть меня и остаться в живых. Если солнце нас ослепляет своим блеском, и мы не можем смотреть на это Божие творение, чтобы не ослепнуть, то тем более на сотворившего его Бога. Ибо Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и живет он во свете неприступном». Бог вечный. Все, что мы видим в мире, когда-нибудь началось, родилось, когда-нибудь и кончится, умрет, разрушится. В этом мире все временно, все имеет свое начало и свой конец. Когда-то не было ни неба, ни земли, ни времени, а был только один Бог, потому что Он начала не имеет. А не имея начала, Он и конца не имеет. Бог всегда был и всегда будет. Бог вне времени. Бог всегда есть. Поэтому Он называется вечным. Бог неизменяемый. Ничего нет в мире постоянного и неизменного. Все непрерывно изменяется, растет, стареет, уничтожается. Одно сменяется другим. Только один Бог постоянен. В нем нет никакой перемены. Он не растет, не стареет. Он никак ни в чем и никогда не изменяется. Какой он был всегда, такой и есть теперь, и таким останется навеки. Бог всегда одинаков, поэтому он называется неизменяемым. Бог всемогущий. Человеку, если захочет он что-нибудь сделать, ему нужен материал, без которого он ничего не может сделать. При помощи красок на полотне человек может нарисовать прекрасную картину. Из металла может сделать сложную и полезную машину, но никак не может устроить, например, землю, на которой живем, солнце, которое светит и греет, и многое другое. Только для одного Бога нет ничего невозможного. Нет ничего такого, чего он не мог бы сделать. Он захотел сотворить мир и сотворил его из ничего, одним своим словом. Бог все может сделать, что пожелает, поэтому он называется всемогущим. Бог вездесущий. Бог всегда, во всякое время, находится везде. Нет такого места в мире, где бы его не было. Никто и нигде не может укрыться от него. Бог везде. Поэтому он называется вездесущим, везде находящимся. Бог всеведущий. Человек может многому научиться, многое узнать, но всего знать ни один человек не может. Кроме того, человек не может знать будущее, не может все слышать и все видеть. Только один Бог знает все, что было, что есть и что будет. Для Бога нет различия между днем и ночью. Он во всякое время все видит и слышит. знает каждого из нас, и не только что мы делаем и говорим, но и что мы думаем и чего желаем. Бог всегда все слышит, все видит и все знает. Поэтому Он называется Всеведущим, Всезнающим. Бог Всеблагий. Люди не всегда бывают добрыми. Часто бывает, что человек кого-нибудь не любит. Только Бог любит нас всех и в высшей степени любит, как никто из людей. Он дает все, что нужно нам для жизни. Все, что мы видим на небе и на земле, Господь сотворил для блага и пользы людей. Вот как об этом учит один епископ. «Кто даровал нам жизнь? Господь. От Него мы получили разумную душу, способную рассуждать и познавать. От Него получили сердце, способное любить. Нас окружает воздух, которым дышим, и без которого не можем жить. Мы везде снабжены водой, которая также необходима нам, как и воздух. Мы обитаем на земле, которая доставляет нам всякую пищу, необходимую для поддержания и сохранения нашей жизни. Нас освещает свет, без которого мы ничего не могли бы добыть себе. Мы имеем огонь, который можем согреть и согреваем себе во время стужи, и посредством которого приготовляем себе нужную пищу. И все это есть дар Бога. Мы имеем отца, мать, братьев, сестер, друзей. Как много они доставляют нам радости, помощи и утешения. Но никого из них мы не имели бы, если бы Господу не угодно было даровать нам их. Бог всегда готов дать нам всякое добро, всякое благо и заботится о нас больше, чем самый добрый отец о своих детях. Поэтому Бог называется Всеблагим или Премилостивым, очень добрым. И мы называем Бога нашим Отцом Небесным. Бог всеправедный. Люди часто говорят неправду и бывают несправедливыми. Бог же в высшей степени справедлив. Он всегда хранит правду и справедливо судит людей. Он не наказывает без причины праведника и не оставляет человека без наказания за всякое худое дело, если только человек сам не исправит свою жизнь покаянием и добрыми делами. Поэтому Бог называется всеправедным и всеправосудным. Бог вседовольный. Человек всегда в чем-нибудь нуждается, потому часто бывает недовольным. Только один Бог все имеет и сам для себя ни в чем не нуждается, а наоборот, сам дает всем и все. Поэтому Он называется вседовольным. Бог всеблаженный. Бог не только вседовольный, но всегда имеет в самом себе наивысшую радость, полное блаженство или, как мы говорим, наивысшее счастье. Поэтому Бог называется всеблаженным, и мы никогда и нигде не можем найти себе истинную радость в жизни, счастье, как только в Боге. Бога мы называем Творцом или Создателем, потому что Он сотворил все, видимое и невидимое. Бога мы также называем Вседержителем, Владыкою и Царем, потому что Он Своей всемогущую волю все сотворенное им содержит в Своей силе и власти, над всем владычествует и царствует и всем управляет. Промыслителем мы называем Бога потому, что Он обо всем заботится, обо всем имеет попечение.